Монтележе. Департамент Дром. 15 июня 2021. Барометр показывает ясно, я собираюсь тайком положить эту книжку в ту самую шкатулку, которую ни в коем случае нельзя было открывать. С нами за ужином тени и призраки. С тех пор, как умерла мама, это стало привычным. Я расскажу отцу историю про его историю. Это будет такая матрешка из трех стихий — реальности, вымысла и чуда. Мы окунемся в прошлое, может быть, изменим какие-то детали, пороемся в шкатулке, найдем там синий-желтый кораблик, нос, киль и борта, черно-белые фотографии призраков, письма, рассказы, пленки, стихи, пластинку Марлен Дитрих, двойное дно, и оттуда со дна вдруг запахнет тухлым горохом. Но сначала посмотрим по телевизору повтор великого матча Франция-Германия. Вошедший в историю футбола драматический матч между командами Франции и Германии в полуфинале чемпионата мира по футболу 1982 года. Текст читал Вадим Прохоров.